Ну да, городской свет не позволял увидеть большинство звезд. Но мы нашли одну особенную яркую в темном небе. Позже я сообразил, что это был Сириус. И Юпитер мы нашли. Он в этот вечер тоже ярко светился. И случилось это в 90-е годы 20 века. Кто бы мог подумать, что в те времена уже имелись телескопы. «Ты просто завидуешь», — говорит Ник. Это такая у них постоянная шутка. Дара на 10 лет его младше. Она родилась в 1990-е. Ник с удовольствием напоминает ей обо всех прикольных событиях этого десятилетия, которое она пропустила. Например, «Лебединую песню» Рейгана или «Минет» Клинтона, любит спрашивать она с невинным видом. Но обоим кажется странным, что в год ее рождения Ник уже заглядывал на порносайты. «А я люблю», — начинает Ник. «Меня?» «Вечерний пятничный ужастик на ТКФ», — заканчивает Ник, вставая и подтягивая Дара к себе.